Глава 24. Этнографический уклон был вполне извинительным. Тотчас после знакомства Катя, проникнувшись полным доверием к добрым гостям, а то как же, торопясь по долгу службы на проверку, не погнушались вызвать скорую несчастному, встреченному на пути, принялась с детской доверчивостью показывать свои немудренные сокровища. Все они были сконцентрированы на первом этаже ее собственного обиталища, в далеком прошлом игравшего роль флигеля для прислуги. Хозяйка была помешана на этнографии вообще и именно этих мест в частности. Историю именно этого района Подмосковья она знала до тонкостей, и любой вопрос была способна осветить в объемах диссертации. Поведала в частности, что Шушкопа – древний финно-угорский топоним. Что местные сокровища, все эти березы, ущелья, камни, это то, что чудом сохранилось в результате. На этом месте она запнулась и, явно подбирая слова, залепетала нечто о татаро-монгольском нашествии, опустошившем данные места, а славяне уже потом пришли. О том, как чудом вскрылась при раскопке карьеров сама волчья яма, засыпанная при постройке здешней церкви, которая, к слову, неоднократно горела, а после революции вообще была взорвана. Гостям не удалось отвертеться и от созерцания коллекции разнообразных обломков, осколков, ошметков, окаменелостей и прочих объектов, представлявших ценность лишь для специалистов. Чуть повеселее было изучать стародавнюю реконструкцию. Хотя, как говорится, кто видел один этнографический музей, видел все. Все это было расположено на первом этаже Катиного флигеля. Тут же стоял длинный деревянный стол, за которым столовались, слушали и смотрели, чтобы не обидеть хозяйку. Но при первой возможности напоминали о том, что трудиться им надо. «Ой, да-да, извините». Спохватывалась девчонка и вела дорогих гостей в помещение, отведенное под канцелярию бумаги. Тут все было куда как традиционно. Стеллаж с массой папок, стол и стулья. «Ревизия с комфортом», — изображая добродушного проверялу, заметил Крючко. «Чайничек вам придется на газовой плитке кипятить», — с сердечным сокрушением заметила Катя. «Тут проводка еще старая». «Катя, вы нам тут санаторий устраиваете. Нам ведь не до работы будет», — посетовал Гуров. «Ничего-ничего. У нас так говорят. Жданный гость — радость, нежданный — праздник». «Хорошая поговорка», — одобрил Станислав и собрался было спросить о том, у кого это нас, но вовремя осекся. Учитывая местный колорит, как бы не пришлось на своих двоих тут же отправляться на какое-нибудь капище, постигать ответ на неосторожный вопрос. «Сдается мне, наша Катя помешана на идее Великой Финляндии до Урала», заметил Лев Иванович, когда они остались, наконец, с глазу на глаз. «И казалось бы, ей-то с чего? Или все финны раньше были раскосыми и темноволосыми? Хотя да, была бы женщина, а мания найдется». Сознанием дела отозвался Крючко. «Лева, у тебя за какой год бумажки?» По итогам неторопливой, но усердной работы выяснили немного. Гражданка Тихая выкупила турбазу в ковидном 20-м году с торгов. И с тех пор объект не менял ни хозяев, ни ключевых характеристик. И лишь при последней переоценке кадастровой палатой стоимость почему-то подскочила. Причем существенно. «Нефть нашли, не иначе», — предположил Крючко. «Или, может, это в связи с карьерами? Удобный подъезд. Как раз на новые дорожные стройки песок поставлять». «Или же прибавился новый объект. Вот, смотри». Гуров постучал ручкой по бумаге. «Рыбалку запустили». «Возможно. В любом случае, Кате пришлось несладко. Трудно было не согласиться. Если в предыдущие годы по платежкам выходило не более 250 тысяч, плюс-минус, то в последний год сумма подскочила до небес». Тут как раз заглянула обсуждаемая Катя. Чистенькая, горящая энтузиазмом, одетая по-походному. «Мы тут как раз собираемся в поход на Волчью яму. Не желаете присоединиться?» «Мы потом как-нибудь», — — пообещал Станислав, подмигнув. «Обязательно соберемся, но попозже». Вернувшись к столу, заметил. «Удивительная девица, отбитая на всю голову. Про таких правильно говорят, не от мира сего. Живет себе в прошлых веках, других этому учит. И всплывает на поверхность лишь тогда, когда грубая действительность грубо требует заплатить какой-то грубый налог. А что, Лёва, может и в самом деле махнем к ущелью, ближе к вечеру? Попугаемся?» Ответа не последовало. Коллега сидел, рассматривая некие с виду совершенно обыкновенные бумаги. Да так, как если бы на них кровавыми письменами были начертаны тайны мироздания. Это была простая, довольно-таки слепая ксерокопия с паспорта, страница с фото. Изображена на нем, что вполне ожидаемо, Екатерина Свет Алексеевна. Только фамилия ее была Радаева. «Вот это да!» — протянул Кричко. «Она, оказывается, тоже Баскервиль. Может, сестра?» «Отчества-то разные», — заметил Гуров. «Но если исключить совпадение, то, по всему судя, бывшая жена». «Тогда получается каша индийская. Лера платит налог на недвижимость, которая принадлежит бывшей ее актуального мужа. И красиво эдак, фюх, испаряется блуждать по лесам. В расстройстве и невменяемом виде. И Радаев, шныряя в этих краях, подвергается нападению, следуя отсюда. Или сюда». Станислав быстро по памяти начертил на бумаге схему происшествия с БМВ и задумался, покусывая ручку. «Лёва, глянь, так?» «Вроде бы да. Можно уточнить у ДПСников». «Так точно. Я еще подивился, где он колесо умудрился пропороть на гладком-то шоссе». «В любом случае, насколько я припоминаю, машина стояла поперек полотна, так что ехать он мог как сюда, так и отсюда. Если тупо предположить, что они на пару что-то злоумышляли против Леры, то придется предположить, что девушка Катя — гениальная актриса». Продолжая грызть ручку, размышлял Станислав. «Она дама нервная, чувствительная. Чуть что не так, заикается. А как она восхищалась нашей добротой? Не прошли мимо пострадавшего. Кто этот пострадавший, даже не поинтересовалась. Если бы она ждала или проводила, то наверняка хотя бы встревожилась». «Согласен, не актриса она», — поддакнул Лев Иванович отрешенно. Отложив ксерокопию Катиного паспорта, он снова принялся изучать платежки. И, наконец, заговорил. «Дураки мы с тобой, Стас. Дураки и мракобесы». «Точно ли оба?» — уточнил Кричко. «Абсолютно. Какой волчий день, скажи на милость?» «21 ноября». «Именно. А 1 декабря — последний день уплаты налога на имущество. Уловил?» «Не совсем». «Стас, платежки могут блуждать по банкам чуть не до 10 рабочих дней». Некоторое время Станислав все еще обдумывал полученную информацию, потом шлепнул ладонью по лбу. «Правильно говорят, дурь заразительна. Мы-то с тобой распустили метафизику. Жертвоприношения, ритуалы, секты, маньяки. Налоговая недоимка — вот это сильно. Как известно, сильнее любого колдунства действует как на живых, так и на нежить. Да, хотелось бы без метафизики. Только с укусами-то как быть? Что за клыкастые собачки на волчьей яме?» «А это...» Начал было Кричко, в холостую подвигал челюстью и закрыл рот. «Это не знаю. Извини». Он вдруг запнулся, потирая лоб. «Лёва, а ты, кстати, не заметил такую интересную Катину особенность? Столько всего болтая, она избегает произносить слово «волк». «Честно говоря, не обращал внимания», — признался Лев Иванович. «Что, правда?»